Глава 15. Ветер рябил воду и поднимал маленькие волны, бившиеся о прибрежные камни. Мими лежала почти на самом берегу и следила за резвящимся в озере Тином. У него отлично получалось. Тин придумал собственный стиль плавания на боку, чтобы одна рука постоянно находилась впереди и могла почувствовать неожиданное препятствие. Зная, что с водой шутки плохи, Тин старался держаться вблизи берега, где его ноги ощущали дно. Однако осторожность не мешала ему превосходно нырять. Мими очень любила воду. В детстве она просила братьев брать ее на озера. Каждая из них находилась примерно в часе ходьбы от Кало. Братья никогда не отказывали. С их помощью Мими быстро научилась плавать. Эти походы и плавания были самыми дорогими ее воспоминаниями. В воде она могла на равных резвиться с другими детьми. Мими плавала быстро и считалась искусной ныряльщицей. Она даже мечтала жить в воде, где увечные ступни ничуть ей не мешали. Потом братья выросли, им стало не до походов на озеро. Но прошлым летом Мими впервые отправилась туда с Тином. Ему понравилось. Их излюбленным местом стало самое маленькое озерцо, находившееся в стороне от разъезженной дороги за сосновой рощицей. Местная молодежь не любила здесь купаться. Говорили, что озеро кишит водяными змеями. Мими сама дважды видела их. Она спросила Тина, боится ли он плавучих гадюк, но тот лишь засмеялся и ответил, что пока не видел ни одной. Он доплыл до середины озерца, где из воды торчал плоский валун, вылез на камень и сел, предоставив солнцу и ветру высушить его кожу. Мими отчаянно захотелось незаметно подплыть к нему. Почти 4 года прошло с тех пор, как она встретила Тина в монастыре. Спустя несколько недель знакомства они стали встречаться каждый день. Мими ожидала его на ступеньках монастырской веранды. В торговые дни Тин шел на рынок, где она с братом продавала картошку. В выходные дни первой мыслью Тина было пойти и взять Мими на прогулку. Как-то Едана почти в шутку назвала их неразделимыми. Услышав это слово, Мими по обыкновению принялась рассуждать над его смыслом. Со скрупулезностью ученого она проверяла, правильно ли оно передает суть их отношений с Тином и нравится ли ей его звучание. Вскоре Мими убедилась, слово, выбранное матерью, удачно во всех отношениях. Да, они были неразделимы. Стоило ей увидеть приближающегося Тина, ее сердце начинало радостно биться. Когда его не было рядом, Мими скучала. Она занимала себя работой, но ей все равно было тоскливо. Казалось, что в его отсутствии замирает весь мир. Разлука с Тином ощущалась не только душой, но и телом. У Мими вдруг начинала болеть голова. Тяжелели руки и ноги, сдавливала грудь и живот. Ей становилось трудно дышать. Но стоило вновь оказаться у Тина на спине, как эти боли мгновенно прекращались, и не было места прекраснее и безопаснее. Мими часто вспоминала ненастный день, когда гроза загнала их в маленькую хижину у реки. Там Тин Вин впервые коснулся ее тела и пробудил в ней сильную страсть, о которой Мими даже не подозревала. Она была сильнее всех прочих ее желаний вместе взятых. Откуда она появилась? Или всегда жила в ней, просто дремала, а Тину удалось ее пробудить? Или же страсть возникла из ниоткуда? Может, своими поцелуями Тин заколдовал ее? Всякий раз, когда его пальцы касались ее шеи, груди, живота и бедер, Мими чувствовала, что будто впервые отдает себя его ласкам. Но такое же волшебство творили с ним ее губы и руки. Стоило Мими увлечься с поцелуями, и тело Тина начинало извиваться от безудержного желания. В такие моменты она чувствовала себя переполненной жизнью и не знала, где хранить свое счастье. Мими обретала легкость. Она плыла в пространстве, как перышко, несомое ветром. В реальном мире такие ощущения ей дарила лишь вода. Мими чувствовала в себе силу, о существовании которой даже не подозревала. Но только Тин Вин умел пробудить эту силу. Он научил Мими доверять жизни, подарил ей уголок, где она могла быть слабой. Ему не надо было ничего доказывать. Тин Вин — единственный, кому она призналась, сколь унизительно ей ползать на четвереньках. Только ему Мими поведовала, как мечтала гулять по Кало на крепких, здоровых ногах, бегать и прыгать высоко-высоко. Зачем прыгать? Да просто так. Тин не пытался ее утешить, он обнимал молча. Мими знала, ему понятно ее состояние и ее чувства. Чем чаще она говорила о желании ходить на своих ногах, тем меньше ее терзала неосуществимость этого желания. А когда Тин сказал, что ее тело самое красивое в мире, она поверила. Вместе с Тином она готова была на любой шаг, и ничто ее не пугало. Он сидел на камне в каких-то 15 ярдах от нее. Мими знала, что она обязательно приплывет обратно, но даже короткая разлука была невыносимой. Мими сняла рубашку, развязала лонги, вползла в озеро и поплыла к камню. Солнце нагрело воду, и все же в ней оставалась приятная прохлада. Кожу Мими слегка покалывала. Конечно, для двоих камень узковат, но они вполне поместятся, если она сядет между ногами Тина и прижмется к нему. Услышав, как она подплывает, Тин протянул руку и помог ей выбраться. Мими прильнула к нему, а он крепко-крепко обнял ее за талию. «Мне было очень одиноко без тебя», — прошептала Мими. «Но я же никуда не исчезал, просто решил немного посидеть на камне. А мне вдруг стало грустно. Захотелось, чтобы ты был рядом». «Ну почему тебе стало грустно?» «Потому что я не могла дотянуться до тебя», — ответила Мими, изумляясь своим словам. «Меня печалит каждый час, который мы проводим порознь, каждое место, где я бываю без тебя, каждый шаг, который ты делаешь, не неся меня на спине. Мне тяжело пережить ночь, если мы не засыпаем в объятиях друг друга, и утро, если я просыпаюсь одна». Мими повернулась и встала на колени. Она обхватила его голову. Тин Вин слышал слезы, катящиеся у нее по щекам. Он целовал ей глаза и лоб, Мими его лицо и шею. Ее губы были мягкими и влажными. Мими покрывала поцелуями все тело любимого. Тин привлек ее к себе, она обвела ноги вокруг его бедер. Тин держал ее крепко, очень крепко, словно она могла взмыть воздух и улететь.